Глава 43. Иван Майоров притаился у кирпичной стены за распахнутой дверью, ведущей в темную комнатушку в торце оранжерии. Он не ошибся в анализе следов. В комнате находились мужчина и девушка. По голосу оперативник узнал Игоря Гребенкина, а вот девушка... Скрипела сетка панцирной кровати, мужчина угрожал и требовал, а девушка ругалась и пыталась отбиться. Майоров заглянул в щель между дверью и стеной и узнал девушку. Прикованная к кровати Лиза Малышка лежала со спущенными штанами. Ее ноги жадно облапывал Гребенкин. Вот почему девушка до сих пор жива. Гребенкин не просто убийца, а насильник. Прежде чем расправиться с жертвой, он решил позабавиться с ней. Эх, черт, жаль, что рация осталась в машине. По инструкции он должен вызвать подкрепление. Конечно, преступника можно взять и в одиночку, но надо помнить, что Гребенкин вооружен и может прикрыться пленницей. Если что-то пойдет не так, придется отдуваться перед начальством. Майоров вспомнил про телефон. Надо вызвать Фалеева или хотя бы посоветоваться. Опытный напарник уже попадал в подобные ситуации. Старший лейтенант достал мобильный и отступил на несколько шагов. Под ботинком предательски хрустнул осколок стекла. В ту же секунду возня в комнате прекратилась. В наступившей тишине оперативник различил звук, похожий на щелчок затвора. Подмогу вызывать поздно, он обнаружен. Хотя если поразмыслить, откуда Гребенкину знать, что в оранжерею сунулся именно оперативник? А если это... «Лиза, ты здесь?» «Это я, Олег Дерябин, аспирант, друг Стеллы. Помнишь меня?» — решился на хитрость Иван. Он отошел от двери, уже не скрывая звуков шагов. Пальцы обеих рук лихорадочно набивали на телефоне сообщение МГУ Батан-САД. Из комнаты послышался шепот. Майоров приободрился. Не иначе Гребенкин спрашивал у девушки о существовании Олега Дерябина. Иван припомнил разговор с аспирантом и добавил пару деталей для убедительности. «Я здесь раньше флоксы выращивал, метельчатые, новые сорта выводил». Пальцы оперативника тем временем дополнили текст сообщения «Оранжерея девица». «А как флоксы пахнут! Тут окна всегда закрыты!» И аромат стоял, голова кругом, продолжал сочинять Иван. «И ты стой! Не шевелись!» Из комнаты выскочил Гребенкин и направил пистолет на Майорова. «Спокойно. Я полицейский. Без глупостей», — предупредил оперативник. «Я догадался, что не ботаник. Как же цветы опылялись, если окна закрыты? Для интимного процесса пчелки-бабочки нужны». Гребенкин заметил смартфон в руке оперативника и приказал: «Брось трубку». «Спокойно». Майоров пытался выиграть время и вслепую нажал кнопку отправления недописанного сообщения. «Бросай!» «Лови!» Майоров принял неожиданное решение и швырнул телефон Гребенкину. Преступник инстинктивно попытался поймать дорогой смартфон. Секундным замешательством воспользовался оперативник. Он бросился вперед, сбил преступника с ног и обезоружил. Сидя на поверженном противнике, Майоров подобрал телефон. Разбитый аппарат не работал. «Вот черт, что ж ты такой косолапый?» – расстроился Ваня. Майоров впихнул Гребенкина в комнату, приковал наручником к кровати. Девушка испуганно пялилась на новое лицо. «Все закончилось. Я из полиции. Сейчас помогу». Оперативник срезал веревки и освободил девушку. Лиза, морщась, растирала следы на запястьях. Ее глаза с болезненным вниманием косились на оперативника. Иван растолковал ее взгляд как смущение. Девушка лежала со спущенными джинсами. На матовой коже внутренней поверхности бедра выделялась крупная родинка. «Ты цела?» — спросил Майоров. Девушка неопределенно пожала плечами. «Приведи себя в порядок». Иван отвернулся и переключил внимание на пойманного преступника. Озлобленный Гребенкин безуспешно елозил наручниками по металлической перекладине. Кровать сотрясалась от его движений. «Да, забыл представиться и объяснить ваши права. Старший лейтенант Иван Майоров, вы задержаны по подозрению в убийстве. Вы имеете право хранить молчание». За спиной оперативника возилась освобожденная девушка. Майоров заметил, что взгляд задержанного изменился. Вместо бессильной злобы в нем нарастал неподдельный интерес. «Любуешься девчонкой, извращенец? Смотри на меня». Взгляд Гребенкина кольнул зрачки Майорова и тут же сместился выше плеча полицейского. Почувствовавший неладное, оперативник стал поворачивать голову в ту же сторону, но было поздно. Иван успел увидеть свое плечо, опустевшую кровать и темный обломок кирпича, взметнувшийся над головой.